Здесь было кладбище, я помню. Вот и еще одна поездка, на этот раз в Смолино, в ту самую деревню, где жила большая дружная семья Георгия Яковлевича и Александры Федоровны Гладышевых, где в церкви Рождества Пресвятой Богородицы крестили маленького Виктора, и которую осенью 1941 года после тяжелого боя с большими потерями захватили фашисты. Наш герой не был здесь много лет. Наверное, и время нашел бы, не те эти расстояния, чтобы так долго собираться в путь. Но как-то не шли в сторону Смолина ноги. Все казалось, претерпится к боли, обязательно поедет. В молодости думал, успеет, жизнь-то большая, за горизонтом еще горизонт. А потом обострилась к старости память, и она, память, так приблизила страшные дни военного детства, что Виктору казалось, он вновь чувствует боль обмороженных ног, вкус пшеничного зернышка под языком, видит дуло наставленного на него немецкого автомата. Решил, откладывать больше нельзя. Мы въехали в деревню со стороны Наро-Фоминска. Ухабистая дорога вильнула в поле, за которым виднелась отвернувшаяся от нас деревня. Мы видели только огороды, засаженные картошкой поля, кое-где низкие потемневшие бани. Но особенно хорошо видны высокие добротные дома под яркими крышами. Дома, не помнящие тех тяжких дней. У одинокой елки в чистом поле памятник, простой и непритязательный. Покрытая традиционной серебрянкой скульптурная группа на постаменте из темного камня. Солдат в длинной затянутой ремнем шинели, в руке каска. Рядом юная женщина с букетом то ли цветов, то ли осенних листьев скорбно склонила голову. Она смотрит вниз, где под тяжелой надгробной плитой лежат воины. Много воинов. Их имена перечислены в бесстрастном алфавитном порядке. Мы стали считать, насчитали 87. Ветрам в поле неведомо чувство меры. Принесенная сюда с дороги пыль основательно въелась в ложбинки букв. Виктор Георгиевич провел рукой по пыльной надгробной плите, и буквы, словно дремавшие до сей поры, казалось, стали выкрикивать фамилии. Жарков И.А., Зотов И.И., Григорьев П.А., еще Григорьев П.В., Морозов А.Д., Рощин Н.А., Соловьев А.И., Холин В.П., Талько Н.И., Яшкин Г.И. Постояли у памятника. Медленно пошли в сторону деревни. «Я ничего не узнаю», — беспокоится Виктор Георгиевич. «Давайте подойдем к церкви. Мне легче будет понять, где что». «Но ведь церковь взорвали немцы, когда отходили, напоминаю я. Все равно я вспомню с того места». Церковь — это несколько беспорядочных куч битого, сдобренного известью кирпича. Горка, на которой когда-то она стояла и была видна далеко окрест, успела густо зарасти травой, и ее подожгли чьи-то хозяйские руки. подожгли, видать, совсем недавно, потому что легкий ветерок разносил вокруг запах гари, а сама горка одинаково ровно и зловеще чернела. А где же кладбище? Здесь было старое церковное кладбище. Виктор Георгиевич волновался, ходил взад-вперед по пепелищу. Я же хорошо помню. В деревне самый интересный человек – незнакомый. Поэтому спешит к нам немолодая женщина в синем наспех накинутом плаще. Любопытство свое не скрывает. Откуда вы? Из Москвы. По делу или как? По делу, конечно. А вы не знаете, куда делось старое церковное кладбище? Здесь, прямо под горкой, кладбище было. Никуда не делось, оно и сейчас здесь. Только плиты мраморные растащили, ну, которые на могилы кладут. И надгробия, конечно, дорогие были надгробия. Кому нужны чужие надгробия? Да вы как будто с луны свалились. Сейчас такой мрамор разве найдешь? Переносят на могилы своих родственников. Но там же другие имена. Нет, вы и правда с луны свалились. Затирают чужие, пишут свои. Сейчас памятник на могилу поставить не ешь, не пей, за год не накопишь. А тут готовый. Сбоку одиноко чернеет большая мраморная плита, чудом уцелевшая. Подходим, читаем. Кухтаров. Я помню Кухтаров. Я сюда еще цветы носил. Мама меня посылала, и я носил. Надо же, сохранилось. Виктор Георгиевич принимается смахивать с плиты пыль. Рука вмиг становится черной от копоти. Я даю ему салфетку. Он трет плиту, приговаривает. Это как же можно надгробие воровать? Это когда же было такое, Господи? Женщина совсем ничего не понимает. Откуда взялись эти странные люди? Зачем? Чего хотят? Уходит, а мы идем вдоль деревни. Виктор Георгиевич ищет дом Ивана Федоровича Глотикова, дорогого своего дяди Вани. Деревенские дома стоят в рядок, справные, окна в наличниках, заборы крепкие. Есть несколько домов уже нашего недавнего времени. Они на деревенские не похожи. Двухэтажные, обшитые сайдингом, с массивными гаражами, с круглыми спутниковыми антеннами на крышах. Давайте пройдем вперед. Мне кажется, немного ниже. Нет, опять не он. Дом дяди Вани чуть вглубь стоял, ближе к огородам. Там рядом еще колодец был. Колодец, наш, я сразу узнал его, но где же наш дом? И сквозь вздох с облегчением и болью, с радостью и страданием. Вот он, покосившаяся, вросшая в землю развалюха. Окна вровень с землей, трухлявые стены кое-где подперты такими же трухлявыми бревнами. Крыша под заплатками то ли слегка съехала назад, как изъеденная молью шапка на старческий беспомощный затылок. Давно сочтены дни этого смоленского старожила. Чем живет? Какими силами держится? Вот рухнет сейчас на наших глазах, рассыплется в мелкую крошку и уже сам, наверное, не против. Зажился. Виктор Георгиевич долго стоял возле дома. Я не торопила его. Хотела обойти вокруг, но запуталась в высоких зарослях крапивы. Дом действительно не попадал под общую линейку, на которую держали равнение другие дома. Он вдавался в огород и вроде как не мозолил глаза своей дряхлостью и убогостью. Наверное, именно поэтому и отмерено ему многое лето. Подошел Гладышев. Вон окошко маленькое, видите? В той каморке тетя Аня девчонок прятала, от немцев берегла. Заглядываю в окошко. Многолетняя паутина в углу, проржавленная спинка железной кровати, прогнившая самоварная труба. Почему уцелел этот дом? Почему не пнули его ногой раздосадованные соседи? Почему не подпалили бомжи? Почему не растащили на дрова и не зацепили трактором? Только ли потому, что дом не на общей линейке? А может, есть другая причина? Говорят, что верные собаки ждут своих хозяев годами, бывают, не дождавшись, умирают. Может, и дом хранил верность и надеялся, ждал встречи с теми, кому он верно и преданно служил. Один из них — мальчик Витя. Не по своей воле оставил он дом, и другие дети не по своей воле. Вот и ждал дом встречи. Смерть к старикам приходит тогда, когда теряет смысл жизнь. И у этого дома был смысл дождаться. Я нашел утюг тети Анин, в крапиве валялся. Утюг ржавый, изрешеченный мелкими дырочками. Виктор Георгиевич зачем-то поднимается по скрипучим ступенькам соседского дома, садится на одну из них. Помните, я рассказывал вам, как мы с Ванькой гранаты кидали на дорогу? На этих вот ступеньках и сидели немцы, наблюдали. Потом он смотрит на меня, будто на что-то решаясь. Хотите, пойдем туда, где меня расстреливали? Может быть, не пойдем? Но он уже пошел. За родную развалюху, сквозь крапиву, к одиноко стоящей в поле яблони. Перед самой яблоней вдруг резко остановился и стоял так, лицом к полю, не оборачиваясь. Стоял недолго. Резко повернулся, пошел мне навстречу. Заметила, у него слегка дрожали губы. Ну вот, показал, тихо вымолвил он, будто винясь передо мной за что-то, развел руками, опустил голову. Еще немного прошли мы по деревенской улице. До войны она называлась Большой, теперь Центральной. А здесь Гришу Темнова застрелили, который на лошади, я рассказывал. Поросший плотной свеженькой травкой кювет. За ним справный дом, выкрашенный ярко-зеленой краской, окошки с наличниками, крепкая крыша. Подумалось, человеческая память несравненно цепче памяти земли. Земля быстро стирает с себя вчерашние беды, впрочем, как и вчерашние радости. Она живет сегодняшним днем, и в этом ее несомненная правда, в этом ее сострадание к памяти человеческой. Ведь если бы я одна приехала в Смолино, я бы не увидела на этой деревенской улице ничего достойного внимания. Самая обычная деревня, не заброшенная, слава Богу, дома крепкие, огороды ухоженные. Но вот рядом со мной идет человек, который помнит. Здесь Гришу Темнова застрелили. Болящее сердце ничего не забывшего человека вряд ли успокоится, вряд ли научится стучать в такт размеренному ритму дня сегодняшнего. Веселый, наконец-то дождавшийся весны, малахитовый от свежей травки пригород давно забыл свист одинокой пули, посланной в горцующего на коне мальчика. Виктор Гладышев помнит. И благополучный, свежевыкрашенный, с резными наличниками дом на том самом месте только обостряет душевную боль. Память кричит и не скупится на подробности. Потом мы долго били ноги по пустырю за деревней. Виктор Георгиевич очень хотел найти то место, где они с Иваном похоронили солдат, наших и немцев. Сделать это было непросто. Мы долго плутали по задворкам деревни, пока, наконец, не нашли две пустых могилы. Они осели, обсыпались, по всему было видно, что пустуют давно. На дне одной из них валялась пустая банка из-под шпрот. Мы постояли и пошли, ничего не стали комментировать. Но я видела, как Виктор Георгиевич сник, задумался. Слов утешения я найти не смогла. Спускаемся к речке. Заброшенная, 100 лет нечищенная, она все-таки умудрялась журчать, пробиваясь сквозь почерневшие от времени коряги, подмытые с вывороченными корнями деревья, сквозь ветки подкосившихся от времени путанных, перепутанных сухих кустов. Березовка журчит негромко, будто колокольчиком негромко позвякивает, а вода в ней, несмотря ни на что, чистая. Стою на мостках, любуюсь деревенской речкой, вглядываясь в ее чистоту, слушаю легкое журчание. Виктор Георгиевич на мостки не пошел, остался чуть поодаль. Стоит, всматривается в быстрое течение Березовки. Мне кажется, что он меня просто ждет. А ведь действительно уже пора, дорога обратная не близкая, успеть бы вернуться засветло. Мы направляемся обратно к деревне. Грязно, выбираем, где по суше, оттого и идем не спеша. Быстро прошло время, говорю я. Молчит. Как вы думаете, Виктор Георгиевич, возродится когда-нибудь в Смолино церковь? Не отвечает. Смотрит на меня виновато, и я вижу второй раз за сегодняшний день, как дрожат его губы. Виктор Георгиевич, простите, там, где вы стояли, в 3 метрах не дальше от мостков, прорубь была. Девочку туда, фашисты, девочку.